обманчиво смотришь на оболочку, но не знаешь, что внутри. Посмотри на свои поступки, посмотри, что вокруг. Не огорчай меня, друг, не опускай своих рук. Мне сказали: остынь, брат, ты всех порвал. Да нет, есть еще один соперник, это я сам. Злейший враг внутри меня, он тихонько подкрался. Он ждет, когда наделаю ошибок и просто сдамся. Наша система жизни, в принципе, всем понятна. Доход минус расход, занятия не из приятных. Разницу нужно отложить, охота что-то купить. И вот так вот устроен мир, так нужно жить. Люди кричат: мы свободны, хотя все зависимы. Зависим от работы, зависим от правительства, зависим от всего, что нас окружает. И свою свободу мы только себе воображаем. Не знаю, правда ли, это просто мысли, которые в голове у меня надолго зависли. Все эти рассуждения очень дико бурлят, когда я сажусь писать свой очередной ляп. И недостоин, может быть, вашего внимания, но я подсел на бит, это как наркомания. Мне нравится сочинять строки, фантазировать, мечтать, потом взять и все тексты пролистать. Я будто бы пишу свою историю, какую-то книгу, но в каждой части нет конца. Сохраняю интригу, что будет дальше, не знаем, в этом весь интерес. Мир полон чудес, а времени в обрез. В каждом есть то, что другому не отнять. Пусть ты падешь телом, но душой должен стоять. Верой в свое дело, на препятствие махнув рукой. Я не смотрю назад, остаюсь самим собой.